12 серия. Мы с Ежей Фарфоломенчем Отрепьевым познакомились в больнице. У меня сердце заболело, а в районной поликлинике мне порекомендовали Ежи как хорошего кардиолога. Но я подождала, мой муж дементий уедет в командировку, иначе он бы мне не разрешил пойти к мужчине-доктору, и отправилась в указанную больницу. Ежи Фарфоломенч мне сразу понравился. Вы ему тоже? Я не виновата, он меня соблазнил. И с завязанными глазами прыгнула в кровать. Я не понимаю, вы надо мной издеваетесь? Вовсе нет. Просто мне всегда казалось, что соблазнение – процесс обоюдный. А если одна из сторон активно сопротивляется, то это уже изнасилование. Господи, да что я-то знала об отношениях между мужчиной и женщиной? Ничего. Родив семерых детей? Видя мое откровенное недоверие, Милена сначала слегка растерялась, а потом принялась нервно выкладывать на стол свою биографию. Чем больше я ее слушала, тем сильнее мне становилось ее жаль. Встречаются такие женщины, тотально несчастные во всем. Милена была лапшой, ну, переваренной макарониной. В детстве она боялась строгих родителей, в 18 лет безропотно вышла замуж за того, кого они ей подыскали. Дементий мигом приставил бессловесную женушку к домашнему хозяйству. Никаких цветов или подарков она не получала, комплиментов не слышала, голоса при обсуждении домашних дел не имела. Впрочем, у них в семье ничего и не обсуждалось. Дементий приказывал, жена подчинялась. Ой, Господи, когда первая девочка пошла в школу, у меня хоть свободное время появилось. Скажу мужу, что в школе надо или денег заплатить, или самой окна мыть. Но он и говорит, иди. Поэтому, когда Ежи сказал дежурную фразу «Вы сегодня великолепно выглядите», ты покраснела, как сигнал светофора, и лишилась дара речи. Да. Представляю, как подобная реакция позабавила опытного ловеласа. Наши отношения длились всего 3 месяца, да и встречались мы нечасто. А теперь и умирать не страшно, потому что я знаю про любовь. Ну ладно, это ваше личное дело, в конце концов. Мне интересно другое. Где девочка? Я не знаю. Ладно. Не хочешь по-хорошему? Да нет, я клянусь спасением души. Такая непонятная история. Какая? Да числа не помню, а однажды позвонил телефон. Я чуть не упала, услышав голос Ежеремии. Это из больницы. Готовы результаты анализов. Надо забрать сегодня утром, до 10. И дементия нет, я еду. Надеюсь, выслушай меня спокойно. Сама понимаешь, что для меня близкий родной человек. Вот я и хочу помочь. Скажи, что тебе мешает уйти от дементия и зажить свободной жизнью? Так дети! Они уже взрослые. Так Ирочке едва 2 года исполнилось. Забирай ее и дело с концом. Да идти некуда, ни денег, ни жилья. Да и к чему этот разговор? Знаешь, я понял, что лучше тебя никого нет. Мы могли бы обрести счастье, но, извини, я не могу делить тебя с этим животным дементием. Я думал и нашел выход. Ну какой же? Ты меня правда любишь? Да. Тогда слушай. У меня есть богатая пациентка, которая хочет ребенка. Обязательно девочку. У тебя куча дочерей. Отдай Иру. Зачем она тебе? Получишь гору долларов, и мы сможем продолжить отношения. Ну, так как? Господи, я не ослышалась. Нет. Только долго тянуть нельзя. Девочка нужна сегодня. Но... Все крайне просто. Организацию процесса я беру на себя. Значит так, сейчас торопись домой, возьми деньги на такси, хватай Иру и тащи ко мне на квартиру. Мужу скажешь, что девочка умерла внезапно. Синдром детской смертности. Соответствующую бумагу я выдам. Ну, Ежа. Как хранить? Не волнуйся, все предусмотрено. Будет тело. Видишь, как я тебя люблю. Получишь труп чужого ребенка. Никто не засомневается. Ежа, но я не хочу отдавать Иру. Милена, дорогая, у тебя же их 7. Ну и что? Куда столько? Ты не желаешь быть со мной? Очень хочу, но дочь я не отдам. Милена, любовь моя. Нет, Ежи, нет. Хорошо, подумай. Как было бы нам хорошо, ты представь. Нет, Ежи. Ну и дура. Тихо. Тихо, ты на работе, нас могут услышать. Ну и что, идиотка, такой шанс упустить. Ирочку никому продавать не буду. Да я хотел помочь тебе избавиться от дементия. Ежи, Я люблю тебя, но жить без ребенка я не смогу. Ты себе жизнь загубила. Так хотя дочери подумай, что ты ей дашь? Нищенское существование? Не одеть как следует, не выучить. Не лишай ребенка счастья, его ждет богатство. Нет, никогда я не продам дочь ни за какие деньги. Пошла вон! Что? Я сказал, пошла вон! Была ночь. Спустя несколько дней утром ко мне позвонили в дверь. Я, открыв, я увидела женщину с маленькой девочкой. Женщину узнала сразу. Это была Маргарита Федоровна, рентгенолог из больницы. И что же сказала Маргарита Федоровна? Вы Милена? Да. Слава Богу, забирайте девочку. Зачем? Как зачем? Это ваша дочь Алиса. Вы путаете? У меня нет детей с таким именем. Вот же она, не признали? Маме хочу. А, простите, это не мой ребенок. Чей же? Я понятия не имею. Послушайте, не надо притворяться. Ежа мне все рассказал. Я бы отдала девочку ему, но нигде не могу его найти. Я очень хотела взять ребенка, но мой муж, он закатил такой скандал. Понимаете, я даже предположить не могла, что он будет настолько против, когда увидит ребенка. Я думала, что один вид маленькой девочки его тронет, и он передумает. Но он отказал категорически, вплоть до развода. Я очень вам сочувствую, но... Вы не бойтесь, деньги я заплачу. Вот, возьмите. Да вы с ума сошли? Извините, я знаю, вам нужны деньги, возьмите. Нет, уходите, уходите, девочка не моя. Боже, я понимаю, проданный товар не обменивается. Но может у вас есть другой, более спокойный ребенок. Простите, но Алиса ненормальная. Я обязательно куплю у вас другую девочку, но чуть позже, когда Игорь Филиппович успокоится. А сейчас возьмите Алису. Маргарита Федоровна казалась мне сумасшедшей. Похоже, она не уйдет, пока я не возьму девочку. Но куда девать ребенка потом? Как объяснить его присутствие и деменцию? Вдруг у Маргариты затрезвонил мобильный. Я же! Наконец-то! Ты где? Да? Угу. Еду. Буду на месте примерно через час. Полтора. Нет, быстрее не получится. Такси надо поймать. Слава богу, ежи нашелся. Представляете, вчера поехал к больному, тут живет в Подмосковье, на обратной дороге машина сломалась, в мобильном разрядилась батарейка. Понимаете? Да. Значит, я везу Алису к еже. Да, конечно. Пусть он вам сам дочь возвращает, да? Да, пусть он. Ну, до свидания. Извините, если что. Ну, ничего страшного, до свидания. Елена, самое важное, случайно вы не слышали, где Ежа и Маргарита договорились встретиться? Когда Маргарита Федоровна поймала такси, и я слышала, как она называла улицу, забыла название, извините, но потом она добавила, там, где кафе «Блинчики», знаете такое? Блинчики? Конечно, знаю, спасибо. До свидания. Я надеюсь, что вы меня больше не побеспокоите. Я тоже надеюсь. До свидания. Где находилось кафе «Блинчики», я знала. Надо будет туда заехать. Завтра. Даже если Маргарита и привозила Лялю туда, это ничего сегодня нам не даст. Не будет же Ежи держать девочку там. Он повез ее куда-то дальше. Ну ладно. Завтра будет видно. А сейчас меня ждут бытовые проблемы. О, Вилка приехала. Привет, папуль. Надо идти вниз кухню мыть. Я тебя вот и заждался совсем. А пусть вот Маринка и моет. А то загостились они с бабкой в деревне. Мало того, что мы ремонт делаем им. Так ты ж сама их затопил-то. Вон и отрабатываю теперь. Ну, дочь, ну прошу. Доделал я ремонтик-то. Уже? А делов-то. Да, проводку проложить, потолок побелить, да обои нашлепать. Осталось лишь полы в порядок привести. Иди мой кухню. Я не могу начать паркет делать, пока в кухне грязь. Я спустилась в квартиру Рымниных и ахнула. Кухня сверкала. Леонид с приятелем постарались на славу. Потолок радовал белизной, стены нежно-розовыми обоями. В углу ждал своего часа свернутый в трубку новый линолеум. Ну, собственно говоря, работы тут немного. Протереть кафель, окно, привести в порядок кухонные шкафчики с плитой и вымыть пол. Откуда это у них плита новая? Ну, только что поставил. Это с какой стати? А, думал, пусть ему это... Да и новая плита. Ну, Маринке повезло. И плита у нее будет новая, и ремонт. Это же дорогая плита. Да? А я не обратил внимания-то. Как она называется? Ну, она же диких денег стоит, папа. А, я не бери голову. Даром досталось. Как это? Эх, доча. Значит, слушай. У нас в работе Вовка Рогов сын женил. Да так удачно, ай, да богатый. Жуткими деньжищами его сват ворочает. Вовкиному сыну с женой ее родители квартиру к бракосочетанию подарили. Там эта плита-то и стояла. А девчонка визг подняла, захотела ей другую технику. Ну и привлекли плиту, совсем, между прочим, новую, на помойку. А Вовке жаль стало. Он ее в гараж прибрал, на всякий случай. Я как на Маринкину плиту-то глянул, прям расстроился, да. Ну и забрал его ты плиту. За две бутылки, правда. Понятно. Ну, дочь, поставь-ка чайник. Сейчас. А это у них автоподжог называется? Погоди, дай я. Да ты не так все делаешь, ну смотри. На голову мне упал потолок. Где рванул-то? Маринке Рымниной квартиру чеченцы взорвали.